они часто принимали гостей. Капитан Форестир был знатоком вин и гордился своим погребом. «Отец Роберта, — говорила Элеонора, — славился в Англии своим тонким вкусом, и Роберт унаследовал его». Друзьями их были главным образом американцы, французы и русские. Роберт находил их в целом более интересными, чем англичан, а Элеоноре нравилось все, что нравилось ему. Роберт считал, что англичане сейчас находятся не на должной высоте. Большинство тех, кого он знавал в прежние времена, были членами стрелковых, охотничьих и рыболовных клубов. Они, бедняги, теперь все разорились, и хотя он, слава богу, не сноб, ему не хотелось бы, чтобы его жена общалась с какими-то там выскочками. Миссис Форестир была отнюдь не столь разборчива, но она уважала его предрассудки и восхищалась его исключительностью. «Ну, конечно, у Роберта есть свои причуды и капризы, — говорила она, — но мне кажется, я обязана считаться с ними. Зная, из какой среды он вышел, нельзя не видеть, как они для него естественны. За все годы нашей совместной жизни я лишь однажды видела его в раздражении, когда в казино ко мне подошел платный танцор и пригласил на танец. Роберт чуть не избил его. Я сказала, что бедняга выполнял свою работу, но он ответил, что не позволит этой грязной свинье приглашать свою жену». У капитана Форестира были высокие моральные нормы. Он благодарил Бога за то, что лишен предрассудков, но должен же существовать какой-то предел. И даже на Ривьере он не желал водить компанию с пьяницами, мотами и повесами. Снисхождение к половой распущенности он не знал и запрещал Элеоноре бывать в обществе женщин сомнительной репутации. «Понимаете, — говорила Элеонора, — он человек абсолютной порядочности, чистейший человек, какого я только знала. Если иной раз он проявляет нетерпимость, то надо иметь в виду, что он никогда не требует от других того, к чему не готов сам. В конце концов, нельзя не восхищаться человеком, если принципы его так высоки, и он готов отстаивать их любой ценой». Когда капитан Форестир говорил Элеоноре, что такой-то человек, которого все считали приятной личностью, не Пука-сахиб, спорить было бессмысленно. Она знала, что суждение ее мужа окончательно, и была готова безоговорочно с ним согласиться. После 20 лет совместной жизни у Элеоноры было, по крайней мере, одно твердое убеждение, и заключалось оно в том, что Роберт Форестир — совершенный тип английского джентльмена. И я не знаю, создавал ли Бог что-нибудь более прекрасное, — говорила она. Надо сказать, что капитан Форестир был слишком уж совершенным типом английского джентльмена. В 45 лет Элеонора была на 2 или 3 года старше. Он был все еще красивым мужчиной с волнистыми, обильно тронутыми сединой волосами и фронтоватыми усиками. У него была обветренная, здоровая, загорелая кожа человека, много бывающего на свежем воздухе. Он был высоким, худощавым, широкоплечим, из головы до пят выглядел солдатом. Держался он просто и открыто. Смех его был громким и откровенным. В разговоре, в манерах, в одежде он был настолько типичен, что в это почти не верилось. Он был до такой степени сквайром, что это наводило на мысль об актере, превосходно исполняющем свою роль. Прогуливаясь по набережной Круазет с трубкой в зубах, в брюках гольф и твидовом пиджаке, он так походил на английского спортсмена, что это было просто поразительно. И его разговор, банальная легковесность суждений, его очаровательная учтивая тупость были так характерны для отставного офицера, что невольно приходило на ум, будто он играет роль. Когда Элеонора узнала, что дом у подножия их холма снял сэр Фредерик Харди, она очень обрадовалась. Роберту будет приятно иметь по соседству людей своего класса. Она навела справки у друзей. Оказалось, что сэр Фредерик после недавней смерти своего дяди стал баронетом и решил провести на Ривьере 2 или 3 года, пока не будет выплачен налог на наследство. Ходили слухи, что в молодости он был большим ветреником. Но теперь ему было уже за 50, у него была жена, очень славная женщина, 2 маленьких сыновей. К сожалению, леди Харди когда-то играла на сцене. А Роберт относился к актрисам несколько предубежденно, но все говорили, что у нее безупречные манеры и что догадаться о ее былой профессии невозможно. Форестьеры познакомились с ней на чаепитии, куда сэр Фредерик не пошел, и Роберт признал, что она производит очень приятное впечатление. Элеонора, желая сойтись с ними поближе, пригласила их обоих на ленч. Назначили день. Форестьеры пригласили много людей для знакомства с ними, и Харди поэтому немного задержались. Элеонора, увидев сэра Фредерика, сразу же ощутила к нему симпатию. Выглядел он моложе, чем она ожидала. На его коротко остриженной голове не было ни единого седого волоса. В его облике было что-то мальчишеское, и это делало его довольно привлекательным. Он был худощав, чуть пониже ее ростом. У него были яркие и дружелюбные глаза и живая улыбка. Она заметила на нем такой же гвардейский галстук, какой иногда надевал Роберт. Одет он был похуже Роберта, словно только что сошедшего с витрины, но держался так, словно не придавал своему костюму никакого значения. Элеонора вполне могла поверить, что в молодости он был ветреником, и не собиралась осуждать его за это. «Я должна представить вам своего мужа», — сказала она. Она позвала его. Роберт болтал на террасе с кем-то из гостей и не заметил, как пришли Харди. Вошел он с приветливой сердечной улыбкой и с грацией, всегда восхищавшей Элеонору, пожал руку гостье, затем повернулся к сэру Фредерику. Тот недоуменно взглянул на него. «Мы не встречались раньше?» Роберт ответил ему равнодушным взглядом. «По-моему, нет. Готов поклясться, что ваше лицо мне знакомо». Элеонора почувствовала, что ее муж насторожился, и сразу же поняла, что здесь что-то неладно. Роберт рассмеялся. «Это может показаться невежливым, но я уверен, что ни разу в жизни не видел вас. Возможно, мы случайно встречались на фронте. Тогда было много таких встреч, не правда ли? Леди Харди, позвольте предложить вам коктейль». Элеонора заметила, что во время ленча Харди все время глядел на Роберта. Видимо, старался припомнить его. Роберт оживленно беседовал с дамами по другую сторону стола и не замечал его взглядов. Он старался развлечь гостей, и смех его раздавался на всю комнату. Хозяином он был прекрасным. Элеонора постоянно восхищалась его чувством общественного долга. Как бы ни были скучные женщины, рядом с которыми он сидел, Роберт изо всех сил старался развлечь их. Но когда гости разошлись, веселость спала с Роберта, как мантия с плеч. Она почувствовала, что он чем-то недоволен. «Принцесса была очень скучной», — дружелюбно спросила она. «Это старая злая кошка. Но сегодня она была сносной. Странно, что сэр Фредерик принял тебя за знакомого. Я не видел его ни разу в жизни. Но знаю о нем все. На твоем месте, Элеонора, я общался бы с ним как можно меньше. По-моему, он не совсем нашего круга. Но ведь его род один из старейших в Англии. Мы смотрели в справочнике, кто есть кто. Он бесчестный негодяй. Кто бы мог подумать, что капитан Харди, Фред Харди, поправился Роберт, о котором мне приходилось слышать, теперь уже сэр Фредерик. Я ни за что не позволил бы тебе пригласить его в мой дом. Почему, Роберт? Надо сказать, я нашла его очень привлекательным. Элеоноре показалось, что на этот раз ее муж хватил через край. Многие женщины находили его привлекательным. И это им дорого обошлось. Ты же знаешь, какие люди сплетники. Нельзя верить всему, что болтают. Роберт взял ее за руку и проникновенно взглянул в глаза. Элеонора, тебе ли не знать, что я не из тех, кто злословит о человеке за его спиной. Я не стану рассказывать того, что знаю о Харди. Прошу лишь, поверь, что с ним не стоит поддерживать отношения. Это был призыв, и не откликнуться на него Элеонора не могла. Такое доверие восхищало ее. Он знал, что в решительную минуту ему нужно только воззвать к ее преданности, и она его не подведет. «Роберт», — торжественно сказала она, — «никто лучше меня не знает о твоей безупречной порядочности. Я знаю, ты рассказал бы мне все, если б мог, но теперь, даже если и захочешь, я не позволю». Получится, будто я доверяю тебе меньше, чем ты мне. Твое мнение для меня свято. Обещаю, что ноги их больше не будет в нашем доме. Но когда Роберт играл в гольф, Элеонора часто завтракала где-нибудь одна и нередко встречала супругов Харди. С сэром Фредериком она держалась очень холодно, считая, что раз Роберт относится к нему неприязненно, она должна тоже. Но сэр Фредерик или не замечал этого, или ему было все равно, он был по-прежнему любезен, и она решила, что с ним очень легко ладить. Трудно было недолюбливать человека, откровенно считавшего, что все женщины оставляют желать лучшего, однако столь любезного и с такими восхитительными манерами. Возможно, он был не тем человеком, с кем стоило поддерживать отношения, но ей невольно нравился взгляд его карих глаз. Это был насмешливый взгляд, он заставлял настораживаться, и в то же время такой мягкий, что нельзя было заподозрить ничего недоброго. Но чем больше Элеонора слышала о нем, тем больше понимала, как прав был Роберт. Это был беспринципный повеса. Упоминались имена женщин, пожертвовавших ради него всем, и бесцеремонно отвергнутых, едва они ему наскучили. Теперь, казалось, он остепенился и был привязан к жене и детям, но может ли леопард избавиться от своих пятен? Возможно, леди Харди приходилось носить гораздо больше, чем кто-либо подозревал. Фред Харди был безнравственным человеком. Красивые женщины, игра в карты и злосчастные свойства ставить не на ту лошадь привели его в суд по делам о несостоятельности, когда ему было 25 лет. И это вынудило его подать в отставку. Потом он жил на содержании у очарованных им женщин не первой молодости и не видел в том ничего зазорного. Но когда началась война, он снова вступил в свой полк и был награжден орденом за безупречную службу. Потом отправился в Кению, где ухитрился стать соответчиком в нашумевшем деле о разводе. Кению он покинул из-за каких-то осложнений с чеком. Его представления о честности были неопределенны. Покупать у него машину или лошадь было рискованно, а от шампанского, которое он радушно рекомендовал вам, лучше всего было отказаться. Когда он со всем своим обаянием настойчиво предлагал вам соучастие в спекуляции, которая принесет состояние обоим, можно было не сомневаться, что сколько бы ни получил от нее он, вы не получите ничего. Он был поочередно торговцем автомобилями, маклером, комиссионером и актером. Если бы в мире существовала какая-то справедливость, он должен был бы кончить, если не тюрьмой, то трущобой. Но капризной волей судьбы, унаследовав, наконец, баронетство и соответствующий доход, женившись далеко за 40 на красивой и умной женщине, родившей ему в свой срок 2 здоровых хорошеньких мальчишек, он приобрел богатство, положение в обществе и респектабельность. К жизни он всегда относился так же легкомысленно, как к женщинам, и жизнь была ласкова с ним, как женщина. О своем прошлом он вспоминал с удовольствием. Он неплохо пожил. Превратности судьбы его только забавляли. И теперь, в добром здравии и с чистой совестью, он собирался стать сквайром, черт возьми, воспитывать детей по всем правилам. А когда старый хрыч, представляющий в парламенте его избирательный округ, сыграет в ящик, сам, черт возьми, стать членом парламента. «Я мог бы рассказать там кое-что, чего они не знают», — говорил он. Возможно, он был прав. Но ему не приходило в голову, что, скорее всего, они вовсе не желают этого знать. Однажды под вечер Фред Харди зашел в бар на Круазет. Он был общительным человеком и не любил пить в одиночестве, поэтому огляделся, нет ли кого из знакомых. На глаза ему попался Роберт, поджидавший после гольфа Элеонору. «Эй, Боб, может, пропустим по стаканчику?» Роберт вздрогнул. На Ривьере никто не называл его Бобом. Увидев, кто это, он холодно ответил. «Благодарю. Я уже выпил. Ну, давай еще. Моя старуха не одобряет выпивок перед обедом, но если мне удается вырваться, то примерно в это время я заглядываю сюда. Не знаю, как считаешь ты, но, по-моему, Господь Бог создал вечер для того, чтобы мужчина мог промочить горло». Он плюхнулся в большое кожаное кресло рядом с Робертом, позвал официанта, потом добродушно улыбнулся. «Да, много воды протекло под мостами с первой нашей встречи. Не так ли, старина?» Роберт, слегка нахмурясь, бросил на него взгляд, который сторонний наблюдатель мог бы назвать настороженным. «Не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Насколько я помню, впервые мы встретились 3 или 4 недели назад, когда вы и ваша супруга были столь любезны, что пришли к нам на ленч. Да брось ты, Боб. Я догадался, что встречал тебя раньше. Поначалу ломал себе голову, а потом вдруг вспомнил. Ты был мойщиком в гараже на Брутон-стрит, где я держал машину. Капитан Форестьер добродушно рассмеялся. «Прошу прощения, но вы ошибаетесь. В жизни не слышал ничего более смехотворного. У меня чертовски хорошая память, особенно на лица. Держу пари, что ты тоже помнишь меня. Немало полукрон перепало тебе за то, что ты отгонял в гараж мою машину, когда мне не хотелось возиться самому». «Вы говорите полнейшую чепуху. Я ни разу не встречал вас, пока вы не появились в моем доме». Харди весело усмехнулся. «Знаешь, я давно увлекаюсь фотографией, и у меня есть несколько альбомов со снимками. Тебе, наверное, приятно будет узнать, что я обнаружил снимок, где ты стоишь у только что купленной мной двухместной машины. Чертовски симпатичным парнем был ты в те дни». Хотя там на тебе комбинезон и лицо не особенно чистое. Ну, конечно, сейчас ты возмужал, волосы посидели, появились усики. Но это тот самый парень, вне всяких сомнений.